«Пожалуйста, последний заказ, джентльмены», — объявил бармен. Джордж Картер запустил в карман руку и выудил мелкие серебряные монеты. «Еще одну на дорожку. Хорошо, Джек?» «Что это?» Чарли посмотрел на мелкие монеты. «Ограбил кошелек своей миссис?» Джордж вспыхнул. Он был не женат. И Чарли знал, что он не женат. Больше того, Чарли знал, что 2 недели назад Джорджа бросила подружка, а Джордж уже накопил деньги на дом и сделал первый взнос на мебель в столовую. «Подонок», — сказал Джордж. Чарли взвился. «Ловкий маленький боевой петух. Никому не позволю называть меня подонком». «Джентльмен, джентльмены!» — стал успокаивать их бармен. «Да», — поддержал его председатель, — «кончайте. Разговор пойдет об обидах, Чарли. Неудивительно, что люди обижаются на тебя, если ты говоришь им такое». Он чуть улыбнулся, подчеркивая отношение оратора к теме. «Сейчас, когда вечер близится к завершению, я склонен думать, что нам надо воспользоваться возможностью и передать Джеку сердечнейшее пожелание всего Кингсмархэма и районного дартс-клуба. Я... Воспользуемся возможностью, как тут говорилось, или нет?» — перебил его Чарли. «Голосуем за сердечную благодарность председателю». Чарли вынул еще 5 фунтов и бросил на прилавок. Покраснев, как и Джордж, председатель пожал плечами и многозначительно кивнул Джеку, выражая свое сочувствие, на которое Джек не обратил внимания. После этого председатель ушел вместе с другим посетителем. При общем молчании бармен вытирал прилавок. Чарли Хаттон всегда был задирой, но в последние недели стал совершенно невыносимым, и все сборища в баре заканчивались так же, как и сегодня. Теперь из холостяцкой компании остались только Джек, Чарли, Джордж и еще один парень, такой же водитель грузовика, как и Чарли, по имени Морис Келлем. За весь вечер он открывал рот разве лишь для того, чтобы влить в него виски. Увидев поражение и унижение своих друзей, Морис взял последнюю порцию виски и спросил: «Ты часто в последнее время видишь Маклоя, Чарли?» Чарли не ответил, а Джек удивленно посмотрел на Мориса. «А чего это тебя беспокоит?» «Не меня, Джек. У меня руки чистые. Мне нравится спокойно спать в собственной постели». Вместо ожидаемого взрыва Чарли мягко и спокойно проговорил: «Это время, когда ты работаешь. Ты спишь и в то же время что-то меняешь». У Мориса за 6 лет брака родилось 5 детей, поэтому слова Чарли можно было воспринять как комплимент. Джордж и Джек с облегчением увидели, что Морис так их и понял. Он смущенно улыбнулся, услышав, что Чарли отдает должное его мужской плодовитости. Что же касается жены Чарли, то это была исключительно бесцветная женщина, и Чарли мог бы наговорить много колкостей в ее адрес, колкостей откровенно оскорбительных, а он вместо этого выбрал лесть. «Пора, джентльмены», — сказал бармен, — «желаю вам, мистер Пертуи, всего, чего вы сами себе желаете». Обычно бармен называл Джека по имени, и Джек знал, что мистер Пертуи — это знак уважения к жениху, и такое обращение никогда больше повторено не будет.